Глава 12. Шунчиа долго и упорно не могла понять, почему аналитика Ишито не было в столовой. Она простояла в очереди, специально пропуская мимо себя то одного менеджера, то другого, а затем и вовсе просидела за обеденным столом больше часа. Предчувствуя то, что она просто потеряла его, она обошла весь отдел, в котором работала она, и теперь Ишито, но так и не встретила его. Девушка предприняла попытку спуститься на 8-й этаж, и только с 3-го раза у нее получилось отпроситься у Олохэ Ге, которой она не могла задать вопрос о Винсенте. «Да что ж такое?» Инспектор внимательно посмотрела весь отдел, ответила на пару вопросов и, оставив бывший отдел Ишито в смешанных чувствах, взяла в руки телефон. Отправляя запрос своей хорошей знакомой в бюро пропусков, она невольно попросила высшие силы, чтобы дядя Джихо не узнал о ее провале. И высшие силы услышали ее. Через минуту ей пришел ответ от знакомой, который гласил: 3 дня в счет квартального по болезни». «Фух», – выдохнула она, нажимая кнопку лифта. «Значит, не потеряла, а сам потерялся». Она улыбнулась, прикусила губу, думая о Винсенте, и дернулась от неожиданности, когда в лифт забежал еще один менеджер. Расплываясь в мыслях о своей цели, она заметила одну странность. Ее больше беспокоит не то, что Винсент ее цель по запросу дядюшки Джихо, а просто беспокоит его самочувствие. Вернувшись на свой этаж, она первым делом пошла на свое рабочее место. Спустя пару минут Чунчиа вошла в систему корпорации и отыскала анкету Ишито Винсента, которая, к слову, обновилась всего пару минут назад. Адрес и квартиру она и так знала, но ей нужно было подстраховаться после письма. «О, адрес вбили в систему», – заговорила она сама собой, сгорбившись перед экраном монитора. «Ну что, Винсент, ждешь гостей?» После окончания рабочего дня она отстояла очередь в аптеке, покупая лекарства от простуды. Зашла в продовольственный магазин, где купила все для набора мисо-супа, и затем долго и упорно стучалась в дверь его квартиры. Только вот Винсент не открывал. В 10 часов вечера того же дня Ким Духан посетил типографию, в которую Рэм отправил пару статей о связи Ву Джихо, главного помощника генерального директора корпорации LDG Group Госинже, и 20-летней девушки, которая стажировалась на 3-м этаже в отделе мониторинга транспортных линий. Понимая, что лучше подстраховаться, чем оказаться в проигрыше, он без стука вошел в кабинет Соло, с улыбкой отметил, что тот явно не ожидал его появления, и приказал положить трубку. «С кем разговариваешь, Ло?» — спросил Джандал, пропуская мимо себя тройку крепких парней. «Не с Вуджи Холли? С товарищем?» По лицу сухого старика было видно, что он врет. Он побледнел, как только увидел Джандал, его руки предательски дрожали, и совсем не от тремора, которым он страдал последние 6 лет. «Господин Ким, какими судьбами?» «Вспомнил сегодня, после разговора со своим помощником», — ответил Ким Духан, выбирая себе стул поудобнее, — «что ты был свидетелем на свадьбе у Ву Джихо. Знаешь, неожиданно так пришлось». Он повернулся к окну, посмотрел на раритетный станок, на котором раньше делались газеты, затем поднял голову и посмотрел на витражный потолок. «А ты хорошо устроился. Помнится, я здесь был последний раз лет так 8 назад, не меньше, когда спонсировал умирающую газету». «Вы тогда крепко выручили нашу компанию», — уважительно кивнул Соло. «И мы безгранично благодарны вам за это». «Не так безгранично, раз ты решил меня подставить», — пожал плечами Джандал и махнул рукой своим ребятам. «Спорим, если сейчас мои люди возьмут твой телефон, то они 100% найдут пару вызовов, которые мне не понравятся». Троица встала за спиной старика и не очень-то вежливо начали рыться на его столе и в его карманах. Через полминуты на небольшой журнальный столик со стеклянной столешницей было выложено 2 телефона, несколько конвертов с деньгами и 3 письма от Ву Джихо. «Деньги», – холодно произнес Духан, – «мне не нужны». Он отдал их обратно парням, и те швырнули их на стол к Соло. а вот письма, они личные!» Соло позволил себе повысить голос. «Господин Киндухан, к чему все эти обыски? Если вас что-то интересует, вы можете просто спросить». «У меня», – через некоторое время ответил гангстер. «Нет веры словам людей, которые пытались меня обмануть. Так что...» Он щелкнул пальцами, и один из бандитов подошел к старику и поднял его за грудки. «Пароль от телефона! Быстро!» Спустя четверть часа Киндухан покинул территорию типографии. Но перед тем, как уйти, он заверил Соло, что если он сделает так, как приказал Джандал, он будет жить. Угрозы, которыми Духан крайне редко распылялся, имели вес. Старик прекрасно это знал и понимал. Поэтому он исполнил требования бандита и позвонил Джихо со словами, что статья не выйдет в массы. «Теперь он мой», – улыбнулся Киндухан Рэму в машине. «Старик действительно думал, что я не вспомню о его связях с Джихо. Так что Джихо завтра приятно удивится от статей и от отсутствия товара в магазине, и...» Он задумался на миг и потянулся к нагрудному карману, где держал запасной вариант. «Сколько себе обещал не пробовать эту дрянь опять?» В его зубах будто сама собой оказалась сигарета. «Но, видимо, сегодня тот самый день». «Господин Ким», — Рэм внимательно посмотрел на своего босса. «Вы 10 лет как завязали». «Приходится иногда», — улыбнулся Джандал. «А ты, Рэм, свяжись с Пусаном и передай моим, чтобы они упрятали Ломо и Орге. Чую, на моих бывших посредников в скором времени попытаются выйти. А знаешь...» Он улыбнулся, выпуская в салон автомобиля густой и едкий дым. «Пускай они улетят в отпуск. В Европу, например, на месяц. Что скажешь?» «Я бы тоже хотел в отпуск», — улыбнулся Рэм. «Будет исполнено». Мое сегодняшнее поведение не было для меня странным. Такими процессами в своей будущей жизни я бы рано или поздно занялся. Подкупить человека, который сможет стать тебе полезным, пожалуй, было одним из самых распространенных моментов моей будущей карьеры. Точнее, карьеры, которой уже нет и не будет, так как я это видел в своем сне. Ведь самые лучшие контракты, информацию о противнике и уж тем более полезные кадры – все это покупалось. Шантажом я не пользовался особо, но иногда приходилось. Вспомнить только последний контракт, который я заключил и к которому я шел перед тем как... что? Проснуться? Или вернуться в прошлое? Этот вопрос мучил меня ежедневно, иногда, разумеется, я и не думал о своем сне, но улавливая ассоциации или острое чувство дежавю, все равно к нему возвращался. Думая о том, что я сегодня сделал, точнее, насколько сильно я ввязался в разборки с Джандал, я и не заметил, как подъехал к своему дому. Вышел из такси и втянул полной грудью морозный воздух. «Когда же эти холода закончатся?» – спросил сам себя, выпуская изо рта пар. «Вроде уже и весна через неделю, а все так же холодно. Странный год. Очень странный». На подходе к электронному замку я начал судорожно искать ключи от дома, надеясь, что случайно не оставил их в сугробе, ведь иначе я просто не мог бы попасть домой. И с некоторым облегчением в душе достал их из внутреннего кармана своего пальто. Вот вечно так. Забываю, куда ключи засунул. Лифт ждал меня на первом этаже. Приветливо заморгал, когда я начал выбирать свой этаж, и спустя пару секунд зазвучала какая-то мультимедийная музыка, которая больше раздражала, чем успокаивала. Я невольно подумал, что стоит в системы умного дома добавить обслуживание лифтов, чтобы каждый пользователь, живущий в квартире, мог выбрать удобную себе музыку. Как в лифте, так и в других местах, например, в душевой кабине. На этой доброй ноте я вышел на своем этаже и с удивлением обнаружил около дверей своего съемного жилья Чунчиа, которая была явно недовольна моим отсутствием. Пока я стоял и пытался понять, что она вообще здесь забыла, она трижды постучалась и один раз пнула дверь. Недовольно, разумеется. «Я думаю...» – вполне громко сказал я. «Что, если дверь не открывают, значит, там никого нет? Или же не хотят встречать гостей? Не думали об этом, госпожа инспектор?» Чунча замерла с поднятым кулаком, дабы еще раз постучаться, медленно повернула голову в мою сторону и, нахмурившись, заявила. «Вообще, аналитик 12 этажа Ишито Винсент, если сотрудник берет 3 дня больничных выходных, то он должен сидеть дома и лечиться». Она опустила руку и протянула пакеты. «Я тут как бы забочусь, а можно сказать коллеге». «Занимательно», – улыбнулся я, направляясь к ней. «А откуда тебе известен мой адрес, а, Чунчиа?» Я сам того не замечая, перешел на «ты», а потом уже стало поздно. «Разве я обновлял свою анкету?» «Обновлял», – кивнула она, поджимая губы. «Сегодня посмотрела, когда узнала, что ты заболел». «Какая забота!» Я расплылся в улыбке, внимательно посмотрел на полупрозрачные пакеты и спросил. «А что, у нас теперь инспекторы заботятся о рядовых сотрудниках?» Заметив, как слегка засмущалась Чиа, я достал ключ и вставил его в замочную скважину. «Не припомню», – проворачивая ключ, продолжил я, «чтобы в инструкциях корпорации было требование о постельном режиме, если болеешь». И уж тем более не припомню, чтобы инспектора курировали сотрудников вне дома. У вас другой тип обязанностей. Понимая, что я вогнал ее в краску, я даже не повернулся к ней. Молча открыл дверь, тут же схватил пульт управления кондиционером и сделал воздух потеплее. Чунчиа же, сделав шаг через порог, хоть я и не приглашал ее, тут же поежилась и сообщила мне, что в таком холоде неудивительно, что я заболел. Сам факт того, что она вошла в мою зону комфорта, я проигнорировал. Молча сунул ей под ноги тапочки, чтобы она не замерзла в одних... А в чем она? Я поднял голову и чуть было не выдавил из себя улыбку. Она была в колготках, юбке карандашей в блузке. И все это ей безумно шло. Это сложно было не отметить. «Тапочки», – протянул я, указывая на обувь. «Возьми, а то ноги замерзнут». «Какая милая забота!» – ядовито заметила она. «Аналитиков этому где-то учат?» «Родители дома», – парировал я. «Проходи. Кухня прямо и налево. Уборная, если нужно», – усмехнулся я. «Дверь справа. Так что располагайся». Я закрыл дверь, когда она повесила пальто и прошла в квартиру, затем ушел в комнату, где взял домашнюю одежду, свежее полотенце и комплект белья и ушел в душевую. Разумеется, ни о чем девушке сообщать я не собирался. Пропарился минут 20, и когда вышел в коридор и направился на кухню, в нос тут же попал запах копченого мяса. Чунчиа стояла и готовила у небольшой плиты, очевидно, суп и второе. На столе уже стояла большая чаша с овощами, пара тарелок и свежесваренный рис. Я невольно задумался, что ей очень идет моя кухня, точнее, она на ней очень хорошо смотрится. «Тебе, может, — громко я сказал, — передник дать? А то всю блузку...» Договорить я не успел. Девушка повернулась и с задумчивым лицом ткнула себя в оголенный живот, который был в каких-то каплях оранжевого цвета, видимо, от бульона. Блузку она закатала до груди, где и повязала на узел. И в целом это выглядело... «Давай я тебе выдам полотенце и одежду, хорошо?» Во мне тут же проснулась очевидная забота, пока блузку и юбку не изгваздала. В ответ зеленоглазая лишь кивнула, задумчиво попробовала с деревянной ложки бульон, принюхалась и сама себе кивнула. «Мне же пришлось изрядно долго копаться в собственной одежде». Увы, сменного для девушки у меня не было, и пришлось выбирать из того, что есть. Через пару минут я принес ей свежую большую футболку, в которой она точно утонула бы. Но все же это лучше, чем ничего, и самые обычные хлопковые штаны. Чунчиа с недовольством посмотрела на выданную одежду и со словами «Ладно, уговорил», ушла с кухни. Я же начал гадать про себя, что это вообще происходит. Почему девушка пришла и проявила заботу? Как-то раньше я таких гостей к себе не звал и несколько растерялся. «Спасибо!» Звонкий голос зазвучал из дверного проема. «Футболка идеальная!» Мне стоило только повернуться, как слюноотделение во рту перешло все границы. Не знаю, специально она это сделала или нет, но вид у нее был шикарный. Девушка не стала надевать на себя штаны. Нет, она просто сняла блузку, юбку и надела на себя мою футболку. Так сказать, почти на голое тело. Край футболки был ей почти по колени, поэтому она и не особо переживала за внешний вид, когда верх был почти до груди. «Хорошее платье», – усмехнулась девушка и вернулась к плите. «Прям под меня». Я с некоторым удивлением посмотрел на торчащие из-под футболки ноги в колготках, мотнул головой, убирая из головы всякие навязчивые мысли, и молча открыл холодильник. Негоже, чтобы она одна хозяйничала здесь. Ужин был готов через полчаса. Кухню заполнили вкусные запахи, Чунча выбрала себе самый удобный стул и только было схватилась за палочки, как я остановил ее. «Раз уж ты здесь и так вероломно ввалилась на мою кухню», спокойно заговорил я, «то пойдем в гостиную, я ужинаю там». «Но зачем?» – удивилась она. «Тебе тогда стол в кухонной зоне». «Для завтраков и готовки». Пожал я плечами, достал поднос из небольшого подвесного шкафчика и начал складывать на него все миски с едой. «А ты дома где питаешься?» «В ресторанах», – улыбнулась она. «Мне редко, когда удается готовить дома. Работа отнимает много времени». «Ну, для меня...» Я сделал акцент на последнем слове. «Ты же время нашла?» Эти слова не имели за собой никакого подтекста. Я на миг замолк и затем решил, что и продолжать даже не буду. Вышел с подносом в гостиную, опустил его на невысокий столик, собрал с дивана подушки и разложил их на полу. Затем вернулся на кухню, чуть было не столкнулся с Чиа, которая вжалась в стену, пропуская меня, и пошел за второй порцией еды. Вернувшись в гостиную и разложив все, я не сразу сел за еду, хотя Ча уже протянула свои пальчики к еде и с удовольствием жевала запеченные листья салата с грудкой. Первым делом я задумался, стоит ли доставать соджу или нет, а вторым делом я думал о последствиях и о поведении Ча в целом. Сомнений в том, что я ей нравлюсь, больше нет. Ощущений того, что это все рискованно, тоже не было. Так почему бы и нет, она очень красивая девушка, не намного старше меня. Ее наглое поведение только забавляет и разжигает внутри интерес, ну и учитывая, на какой шаг она решилась пойти, смысл отказываться. Подошел к небольшому стеклянному шкафу, достал из нее две бутылки вина и парочку соджу. Пронесся мимо столика, заметил, с каким наслаждением Ча смотрит на напитки и в издевательской манере унес их на кухню. Положил в морозильник, выставил таймер, чтобы не переморозить, взял два бокала и два стакана и вернулся с ними в гостиную. Стоило мне сесть напротив девушки, как я встретился глазами с обладательницей недовольного взгляда, обращенного ко мне. Но делая вид, что я его не замечаю, протянул руку к палочкам и только было попытался обхватить грудку в соевом соусе, как тут же получил палочками по рукам. «Хей!» Возмутился я, поднимая глаза на Чиа. «Ты чего это?» «Куда унес?» Пробормотала она с набитым ртом. «А Винсент, где вино? Где соджу?» «Хм, не прогадал». «Охлаждается», недовольно буркнул в ответ и все же получил порцию. Я ел с таким наслаждением, с каким никогда еще не ел. Одно дело ужинать в ресторане, где готовят на массы, а другое дело – домашняя еда. Ее я любил до глубины души, и, судя по вкусу, Чиа – повар от бога. Кушали мы больше часа. Выпивали соджу, решив пока не смешивать напитки, чтобы не перебрать. И затем уселись смотреть новую дораму, которую не так давно выпустила одна популярная студия. Просматривая сериал, я отметил про себя, что давным-давно не смотрел телевизор и давным-давно так не отдыхал. Под закат вечера Чунча ясно дала понять, что сегодня она будет ночевать не у себя дома.